Шин улыбнулся, видя озадаченные личики. Но по мере того, как он говорил, лица светлели. Появились улыбки. «Шин, рассчитывай на нас», — с жаром заверила Хариун. «Однокурсница, почти, она на первом курсе, а Шин Ика на нулевом». «Да», — сверкнула глазами Юн Вон Рю, вторая предводительница принцесс. «А что, раз клуб принца, то, соответственно, входит в него принцессы. Девочкам такое очень зашло». «Рассчитываю», — с теплом ответил Шин. «Давайте сделаем этот мир хоть немного лучше». «Ван Джаним». «Да, Манси». А с другой стороны за происходящим наблюдала женщина, около 30 лет. На ее лице не отражалось никаких эмоций, но она смотрела очень внимательно. Это было видно по слегка сощуренным глазам. Судя по стильному строгому, а, значит, и дорогому, серому брючному костюму дама не бедствовала, и со вкусом у нее было все в порядке. А вот когда женщина вынула из кармана брюк левую руку, то безымянный палец у нее оказался пуст. Дама поправила лямку сумочки. «Любопытно», — произнесла Джи Вон Пэк, смотря, как ее студент лихо управляется с собственным фан-клубом. Или сектой. Фан-клуб – это собрание поклонников и все. А вот если фан-клуб возглавляет объект восхищения, это как назвать? Естественно, Шин Кён уже попал в поле зрения Пэк. Рассмотреть структуру возле этого парня было совсем нетрудно. Но до сих пор Кён не демонстрировал признаков того, что это не просто компания подружек. Даже с учетом, что парень всерьез занимается бизнесом, и даже его внезапная известность. А оказалось, что Шин Кён, похоже, планировал известность. Вот это и есть то, что заинтересовало Джи Вон Пэк. Это девочки, которых он сейчас сманил на какую-то благотворительность, максимум могут додуматься до заработка лицом денег. А Джи Вон Пэк видит начало построения биографии. Сиречь, план по созданию определенного лица. А это так просто не делают. Возможно, у Шина Кёна нет сейчас четкой стратегии действий на отдаленное будущее, но он определенно имеет в виду, что могут появиться соответствующие возможности. Можно, конечно, предположить, что парень просто решил в благотворителя поиграться. Но тогда зачем он подтянул Синхё Пак, Чона Джи Хуна? Не те это люди, которые бы ринулись к благодушному меценату. Само собой, Пэк видела фотографии Кёна в компании Сли. Это еще один груз на чашу весов, как и присутствие рядом с ним дочерей Чебалясона. И вот теперь это. Парень строит свою структуру, это очевидно. Вот эти фанатки, это же пехота, многочисленная, с промытыми мозгами. Кён осваивает выпавший ресурс. Если совсем цинично, делает имидж справедливого и доброго правителя. А заложенный в самой юности конструкт впоследствии крайне сложно истребить. Заход-то классический, банальнейший, изъезженный вдоль и поперек, и, тем не менее, безотказно работающий. Сделаем мир лучше. А кто делает мир лучше? Правильно, избранные. А кто правит избранными? Шумная компания двинулась к университету, потому что Шин Кён напомнил, что они пришли, все-таки, знания получать. Вот опять же, наверняка, этот парень будет всячески поощрять хорошо учиться, чтобы окружающие, родственники считали, что с их знакомыми, дочерьми происходят строго положительные вещи. Кто против этого возразит? А с другой стороны, стороны хозяина, мотивированная, обученная пехота куда лучше тупого стада. Опять же, где-то надо брать кадры и на офицерские должности. И вот, целая толпа студентов. Пэк тоже пошла в университет. Когда она подошла к Золотой Поляне, перед ней прошли парень с девушкой, явно метисы, и говорили на каком-то иностранном языке, не на английском. Парень морщился, а девушка что-то ему горячо выговаривала. Джи Вон Пэк обошла Золотую Поляну с другой стороны, не вслед за отрядом Кёна. На автомате она отвечала на приветствие студентов. Обдумывала же женщина то, как сделать намек, и какой силы. Это тоже важно. Слишком явный может насторожить. И не надо смотреть на молодость. Вполне может быть так, что Шин Кён, судя по его действиям, обучен хорошо. И толстый намек может воспринять, как заход со стороны конкурентов. Со стороны тех, кто противостоит той группе, в которую входит он. А он входит, должен входить, иначе бы не имел тех знаний и навыков, которые демонстрирует. То есть, он не просто обучен, но и имеет практический опыт, который не получить даже самым хорошим обучением. Весьма специфический опыт. Опыт не просто управления. Это не в компании средней руки искать нематериальные мотивации офисного планктона и не среди подростков альфу играть. Есть место, где можно посмотреть, что это такое, группировка, команда. Вот только это должен показать другой хозяин. что происходит крайне, крайне редко, и все равно потом нужно лично пройти, чтобы понять хотя бы азы. Вот и интересно, Шинкён, он только начал, по всему выходит, что именно так. Тогда еще вопрос, где он начал, среди студентов, не смешно, нет, парень явно приступил к восходу. Вопрос, в какой группировке, и в качестве кого, в таком молодом возрасте начинают подниматься только наследники, люди, которые с самого раннего детства наблюдают настоящие правила власти. Логично, да, и другого объяснения физически быть не может. Вывод, надо делать намек, кто-то вытаскивает наверх своего наследника, возможно незаконного, но это не суть. Главное же что, тянуть должен, а Кён явно тянет. Джи Вон Пэк, подойдя к корпусу бизнес-школы, кивнула своим мыслям. Чон Джи Хун или Син Хё Пак, ХМ, или устроить проблемы вот этим его фанаткам, для прихода потом их принца, или окружение задействовать, надо подумать. Дом Син Хё Пак. Син Хё и Асон вышли из дома. Директор Пак была в строгом синем брючном костюме, Асон Го одета попроще, в серую обтягивающую юбку-карандаш и белую блузку. Стиль помощница руководителя. А я боялась, что может затянуться, говорила Пак. Ага, два раза. Похоже, мы связались не с тем боссом, чтобы медленно и печально работать. Асон согласно скривилась. Странно, что Мина так внезапно активизировалась, продолжала Син Хё. Я с ней буквально в пятницу разговаривала. Что за суета? Думаешь, это она не сама придумала? С интересом спросила Асон. Если бы она умела сама придумывать, да так вовремя, ответила Син Хё. Девушки, выйдя из подъезда, на тротуар остановились. Это они такси ждали. То тогда Мина, по крайней мере, сейчас стояла бы здесь, продолжила Пак, рядом, а то вместо кого-то. Не верю я во внезапные откровения. То есть Шин мог сам, нахмурилась Асон Го. Зачем? Покачала головой Син Хё. Он бы тогда привел. Да вот Мину же и прямо в офис, и устроил порку там. Нет, это кто-то. Пак щелкнула пальцами. Сестры Сон, думаешь, засомневалась Го. А им это зачем? Просто методом исключения, ответила Син Хё. Больше в вашем кашиване некому. Или обе, или кто-то одна решила ситуацию прокачать. Сама прикинь, остальные сами бы хотели такого, зачем им мне помогать? Да Сом с Наби ни той, ни в том направлении двигаются. Они вообще не конкуренты, так как на особом статусе верных по умолчанию, добавила мысленно Син Хё. А Сон Го задумалась. Если это Сон, произнесла она, тогда Мина с ними о чем-то договорилась. Но какой смысл? Зачем это нужно сестричкам? Они дочери Чебаля, ответила Син Хё. Они могут, должны чисто на интуиции такие штуки ощущать и делать. Во двор дома въехало черное такси «Делюкс». Сразу же развернувшись, машина подъехала к девушкам. Из нее выскочил водитель в черном деловом костюме с галстуком. Оббежав машину спереди, он распахнул заднюю дверь. «Прошу извинить за задержку», с поклоном произнес мужчина. Син Хё в ответ лишь кивнула и проследовала в салон. Асон, с задумчивым видом, проследовала за начальницей. «Ты с универом что решила?» – спросила Син Хё, когда они оказались в салоне. «Какой смысл?» – спокойно ответила Асон. «Если меня, тогда есть у меня образование или нет, мне в любом случае. После работы на такой должности можно в любом случае забыть про какие-то карьеры в других местах». Син Хё на это кивнула, соглашаясь. Еще бы Пак могла добавить, что именно вот для такого, чтобы выхватить возможность, Асон и поступила. И, раз уже все получилось, учеба – это пустая потеря времени. «Тогда сегодня займись машинами», – произнесла Син Хё. «Шин прав, они нам нужны». Машина качнулась, когда водитель занял свое место. «Маршрут тот же», – поинтересовался мужчина, посмотрев в салонное зеркало. Асон кивнула в ответ. «Согласна», – произнесла Го, обращаясь уже к Син Хё. «Это, кстати, запросто может быть и проверкой». «Может», — криво усмехнулась Пак, — «это она и есть, насколько мы понимаем, что от нас требуется. Поэтому меня в офис, а ты сразу в салон, и упомяни там подруг Сон». «Само собой», — кивнула Сон Го, — «а я добью офис, и сразу начну его заполнять», — произнесла Син Хё. «А то Шин, например, завтра позвонит и оповестит, что к нам кто-нибудь приедет». Пак потыкала пальцем вверх. «Ну, и у Гири-чан практика закончилась», — продолжила Син Хё. «Мне тоже надо кого-нибудь подтянуть», — вздохнула Асон. «Помощь?» — спросила Син Хё. «Нет, есть пара кандидатур на примете», — ответила Го. По-другому Асон и не могла ответить. Было бы очень странно, если бы она приняла помощь Син Хё в поиске помощника. Тут Асон усмехнулась. Но как нас подстегнули, а?» – произнесла она. «Это да», – согласилась Синхё. «Расслабиться и почивать у нас вряд ли получится». Машина плавно тронулась. Покачиваясь, она доехала до выезда со двора. «Нам надо самим контакт с ДСП налаживать», – произнесла Синхё. «Придется, думаю, тогда отдать пару сценариев», – заметила Асон. «Сценариев?» – Синхё вздохнула. «Кому-нибудь клип делать придется». «И не один», – нахмурилась Асон. «Щебаль, еще же наши клипы снимать». «Да-да, про это тоже не надо забывать», – кивнула Синхё. «Поэтому и надо в темпе разобраться с офисом. Первый день съемок уже в следующий понедельник. К этому времени надо подготовить все, что можно. И не забывай про клип с Сон Джунги. Если мы на этих делах пролетим хоть в малости, потом с ДСП устанем договариваться». «Вечно и со мной», — вздохнула Асон, кивнув в знак согласия. Такси выехало на дорогу и бодро покатило по улице. «Подтяну-ка я, пожалуй, Сон Мисс Суа», — произнесла Синхё. «Йоны?» — коротко спросила Асон. Синхё подумала и кивнула. «Вот и клип себе отработает», — произнесла она. У Пак пиликнул телефон. Девушка достала его из кармана пиджачка. «О, вот и снова наш беспокойный босс», — произнесла Синхё. «В пятницу мы снова в госпиталь едем». «Опять?» — удивилась Асон. «Причем?» — продолжила Синхё, читая сообщение. «С нами будут волонтеры». На лице Го появилось удивление. «Энда», — произнесла Синхё. «Как бы мы к концу года на уровень страны не вышли, с такой-то скоростью». Она открыла в Какаотолк контакт Джанди, написала ей сообщение. Во время этого ей снова пришло сообщение. Отправив Джанди, Синхё снова перешла на шина. От него же пришло. Прочитав, Синхё усмехнулась. «Хос, босс понимает наши проблемы», — иронично произнесла она. «Говорит, чтобы про машины не волновались. Он с ними поможет. Забота. То есть мне точно ехать за машинами?» — произнесла Асон. «Естественно», — Синхё кивнула и, набирая сообщение, приподняла телефон. «Ты уже метнулась. Мы стремительны», — усмехнулась Асон. «Еще как», — согласно хмыкнула Синхё. «Надо же, немножко в жертвы зайти. Мы же все поняли. Особняк ли?» Около 11 утра Рахи Хон подошла к мужу, который, сидя в любимом кресле, укутанный пледом, читал книгу. «Приехала Саили», — сообщила женщина. Гон Хили кивнул. В последнее время Рахи Хон с грустью наблюдала, как ее муж, председатель, всесильный хозяин корпорации, сильно сдал. Годы неумолимо берут свое. И, конечно, инсульт. Он сильно ударил по когнитивным функциям Гон Хи, как бы он ни пытался это скрыть. Тем не менее, еще рано говорить о том, что Гон Хили можно вычеркивать из раскладов. Пусть председатель и не может работать так, как раньше, и уже той с легкостью выдавать имена всех более-менее значимых руководителей корпорации, но опыт оставался при нем. Собственно, интерес Джи Йонли насчет компании Samsung CT произрастал именно из рассуждения отца. Председатель предостерег сына, чтобы тот внимательно следил за попытками влезть в эту компанию. Это не очевидно снаружи, но Samsung CT является одной из опор корпораций. Да, не основной, но Гон Хили вообще не делал именно основных опор. После того, как американцы пытались влезть в корпорацию, как это у них принято, нагло и грубо, председатель намеренно создал множество опор. И про Samsung CT он говорил в том ключе, что можно устроить бои на подступах. Гон Хили очень жалел о том, что ему уже не по силам провести эту войну, и сетовал, что остается лишь смотреть, как молодые, один за другим, попадают под влияние извне. Собственно, именно поэтому Рахи Хон и предприняла определенные действия, чтобы после ухода мужа все не рухнуло в одночасье. К сожалению, Буджины — это особо не тяжелого поведения, Саи продолжали терзать больного отца, пытаясь выкружить себе преференции, и сделать с этим Рахи Хон ничего не могла. Да, Гон Хи уже не тот хищник, что раньше, но на разговоры про то, чтобы встроиться, а не бороться, отреагирует наверняка жестко. И жестко — это не поругать. Рахи Хон иллюзий не испытывала. Гон Хили не остановит ни годы брака, ни персоналии. Он отреагирует так, как положено реагировать правителю на предательство. Поэтому Рахи Хон приходилось терпеть. Терпеть и ждать возможности. Инсульт страшен именно последствиями. И Гон Хи сам бы поступил так же. Да и вряд ли он хотел бы провести остаток дней овощем, запертым в немощном теле, беспомощно наблюдая крах всего, что создал. Госпожа, — Саили поклонилась. Ран Хи, встретив Саи, несколько мгновений смотрела на склонившуюся перед ней особу. Мой муж не очень хорошо себя чувствует, — Впервые за долгое время Ранхи заговорила с Саи. «Я это учту, госпожа», — спокойно ответила Саи. «Надеюсь», — бросила Ранхи и ушла. Саи проводила Ранхи Хон взглядом. «Отец прав. Прав в том, что с того случая, когда у него произошел инсульт, а на самом деле просто давление сильно подскочило и поэтому ему стало нехорошо на совещании, Гон Хили играл слабость даже перед женой. Саили представляла, каково это, даже в своем доме вести игру, и она этого бы себе не хотела, но именно поэтому она лишь глава фонда, а отец построил империю. «Идем, Саи», — спокойно произнес помощник отца, Син Йон Ран. «Да», — кивнула женщина. Когда они вошли в кабинет, Син Йон остановился около входа и закрыл двери, но сделал это хитро, оставил створку чуть-чуть приоткрытой. Саили же прошла к отцу, который, как обычно, сидел в кресле. При подходе дочери Гон Хили отложил книгу и сделал это не так, как показывал обычно, плавно и осторожно, а просто положил на подлокотник кресла, уверенным и точным движением. Саили, сев на стул, напротив отца, кивнула. На губах Гон Хи промелькнула усмешка. «Простота решений», — заметил он, — «любимая тактика действий ведомых». «Но это было больно», — произнесла Саи, дернув щекой. «Я мог бы тебя утешить, но не буду этого делать», — спокойно произнес председатель. «Ты знала, на что идешь». «Да», — согласилась Саи. «Единственное, что меня успокаивает, это для их же блага. Пусть и через поражение. Детей, Саи, надо проводить через неудачи, как можно раньше», — заметил Гон Хили. «Как тот, кто этого не сделал, тебе говорю. К сожалению, это очень нелегко сделать своим детям», — подхватила Саи и вздохнула. «Про что ты говорила, когда упомянула новый фактор?» — спросил Гон Хили. Саи нахмурилась. «Или сначала надо пройти через драматическую историю?» — иронично спросил председатель. «Я не против, время у меня есть». «Не надо», — снова вздохнула Саи. «В Америке ничего значимого не произошло». «А где произошло?» — сощурился Гон Хили. Саи поставила на колени сумочку, открыла ее и достала заламинированный документ. «Хм», — председатель взял документ, когда дочь его протянула, надел очки, которые висели у него на груди. Прочитав, Гон Хи со спокойным лицом положил документ на книгу, которая лежала на широком подлокотнике кресла. «Я слушаю тебя», — произнес Гон Хи, снимая очки. «Это то основание, про которое ты хотел узнать», — кивнула Саи на документ. «Свидетельство о браке. Я полагаю, что без драмы все-таки не обойдется», — произнес председатель и сделал приглашающий жест. Версия истории взаимоотношений Саили и Шина была представлена более приземленная, без излишних чувственных моментов и психологических тонкостей. Но про взаимную симпатию Саи не могла не рассказать. И про то, что не один раз проверяла парня, как на искренность чувств, так и на банальную тему с меркантильностью. Действие Шина – вот что больше всего делало эту историю настоящей, со стороны парня. Впрочем, чувства – это лишь нюансы, окраска, детали, которые слегка выделяли Шина из остальных. А вот история работы с ДСП – это уже конкретика. «То есть ты проверила Кёна?» – сделал вывод Гон Хили. «Да», – кивнула Саи. «И меньше чем за месяц он перехватил их идею, переформатировал ее в удобную ему и вкинул обратно, как их собственную, то есть она прошла без оценки. Если бы я его не остановила, думаю, в скором времени Дахаё бы даже не заметила, как работает исключительно на Шина, или заметила, но не стала ничего делать. Зачем? Доход растет, аудитория захватывается. Плюс я же одобрила, с чего бы да что-то делать. Дополнительный источник финансирования, новые кадры, возможности. И ты все-таки одобрила», — с хитрой улыбкой произнес Гон Хили. «А зачем остановила?» «Несмотря на способности», — ответила Саи. «У Шина есть такой недостаток, временный, но есть, как отсутствие некоторых знаний. Их просто не может у него быть, в силу возраста. С Дахаё, например, в конце концов, на длинном промежутке, она бы его переиграла, именно благодаря опыту. Или Шин был бы вынужден действовать очень жестко, компенсируя недостаток опыта силой. Да, он уже хорошо понимает необходимость своих людей, активно их набирает, но все же еще их мало. А, значит, мало опыта работы со слугами, а не просто подчиненными». Гон Хили покивал. «Только вот что мне кажется, дочь», — произнес он. Саили подобралась. «Сейчас с ней говорил, парадокс, не отец, а именно председатель. Именно в этом режиме, стратега, Гон Хи использовал такое обращение. Дочь, это не в смысле родственник, а в смысле доверенное лицо, чью верность не надо проверять. Думаю, что ты сильно недооцениваешь своего хех, мужа. Гонхи взял свидетельство, поднес его к глазам, не надевая очков. Нюанс. Председатель очками почему-то не пользуется. Такой выверт поведения. Вопрос тогда он задал. Гонхи нахмурился, с двойным смыслом, и смотрел при этом не на мою реакцию. Председатель положил свидетельство, и даже не на вашу с Буджин, продолжил Ли. А, Гонхи кивнул в сторону помощника, стоящего у двери. Возможно, я тоже вижу то, что хочу видеть, но смотрел Кён именно на Синьона. Это первое. Сай продолжала внимательно слушать. Второе, Гёнхи Сон поблагодарил меня за поздравление, продолжил Гонхи Ли и хмыкнул, передав его через внутреннюю почту. Сай нахмурилась. Да, это не секрет, что в любой большой компании работают засланные. Другой вопрос, что их по пустякам не задействуют. А этот ход говорил о том, что Гёнхи Сон желает наладить канал приватного общения через тех людей, которые работают на него в корпорации Samsung. Соответственно, через тех, кто работают на Samsung уже в КТГ. Любопытно, что это произошло после того, продолжил Ли, как твой протеже побывал на приеме у Гёнхи Сона в эту субботу. Возможно, это лишь совпадение. Сайли продолжала внимать. Ясно же, что это не весь рассказ, но история с Сонами уже крайне любопытна. Кстати, а сам Кён про это знает? Гонхи кивнул на свидетельство. Вместо ответа Сайли вытянула из небольшого выреза платья цепочку, на которой было простое золотое колечко. Тогда еще моменты, продолжил Гонхи Ли. Твой тайный муж создает компании с узкой специализацией и формально раздельным управлением. Буквально недавно появилась еще одна, с направлением фитнес. И теперь ты приходишь ко мне с этим свидетельством. Скажи-ка, дочь, что я должен при этом подумать? Сай ответила не сразу, а отец смотрел на нее пристально. Получается, что я собралась сделать свою игру, спокойно ответила, наконец, Сайли, и через своего любовника создаю структуру управления. Да и демон бы с этим, Гонхи скривил губы в усмешке. Если бы ты, похоже, дочь, ты попала под эффект молодого лица. И Сай опять задумалась, потому что вопрос по поводу этого самого лица задал тот, кто сам использовал такое. Гонхи ли же не в момент смерти своего отца приступил к поединку за наследство. По сути, председатель начал действовать лет в 16, и, собственно, может рассмотреть специфические посылы именно потому, что действовал схожими методами. К тому времени, как его старшие братья всерьез взялись за раздел наследства, они обнаружили, что добрая половина компании уже контролируется младшим братом, и он владеет активами не по факту родственной связи, а сам, лично. Точнее, сначала выяснилось, что Samsung попал под чье-то управление извне. Назначаемые старшими ли управленцы столкнулись с тем, что руководить-то не могут. Акционеры, замы, директора производств и так далее, почему-то выполняли распоряжения таинственного теневого дельца. А если и удавалось уволить каких-то ключевых персонажей, то в скором времени они возвращались на основании решений советов директоров или по требованию тех же акционеров. А пока старшие пытались выбраться из этого рукотворного болота, Гонхи Ли, долгое время продолжая оставаться в тени, захватывал все новые и новые структуры. И, в конце концов, сел на место председателя Самсунга. Вопреки ожесточенному сопротивлению, которое дошло и до попыток физического устранения. Причем, не только его самого. Сай перебирала в голове воспоминания, и, да, очень похоже, очень, эти постоянные уходы в сторону, с фокуса реального внимания, и да, маска юноши, а вот тогда, в отеле он, похоже, проявил себя настоящего. Зачем, если изображает мальчика, это было лишнее, но старшего он показал только ей. При председателе вел себя, как очень умный, но молодой человек, но Гонхи Ли, похоже, увидел все-таки то, что Шин скрывал, а историю председателя Шин точно знает, и что, решил повторить. «Приводи его», — произнес Ли, — «мне надо самому смотреть». Сай, нахмурившись, кивнула. Только что ей пояснили, что она не тянет. Да, Сай не питала иллюзий, что сможет выступить на уровне председателя, но, конечно, негромко произнесла она. «И чего ты столько лет ждала, вообще?» — добавил Гонхи Ли, — «привела бы вместо Кюджона». Председатель изволит шутить. Как обычно, непонятно для большинства. Многим покажется, что и аморально. Да, тут я, конечно, сглупила. Грустно усмехнулась Сайли. Университет Сангюгван. Столовая в главном корпусе. Им завидовали. Под ними имелся в виду фан-клуб принца. Кстати, они уже и значки сделали. Теперь каждая из принцесс носила такой на груди, на сумочке. Еще и заколки, кстати, имелись. Сделаны знаки отличия были в виде круга, в котором, почему-то золотым китайским иероглифом на красном фоне, написано слово «принц». Выглядит, как перевернутая буква «Т», с двумя короткими черточками посередине и у начала горизонтальной линии. Принцессы теперь постоянно крутились рядом, тем самым оберегая своего предводителя от нежелательного внимания. А Шин не забывал их об этом благодарить. «А почему на китайском?» – спросила Санен, когда они стояли в очереди у прилавка. Спросила, естественно, у Шина. «Много смыслов», – а ответила Наби. «И принц Иван, большой, сильнейший, и просто править, и выглядит необычно», – усмехнулся Шин. «Санен, ты что, такой же хочешь? Давай». «Нет, не хочу», – насмешливо ответила девушка. «Не дождешься». «А чего я не дождусь?» – поинтересовался парень. «Сам знаешь», – ответила Санен. «Я, Шин», – вмешалась Сора. «А ты? Ну, парней-то вообще будешь набирать, или у нас будет коллектив амазонок? А для чего я сделал целый мужской кашиван, как думаешь?» – усмехнулся парень. «И с парнями куда проще. А, то есть девок ты набираешь?» «Потому что это сложнее», – ехидно осведомилась Санен. «Ты раскрыла мой коварный план», – улыбнулся парень. Он поставил на поднос плошку с рисом. «Еще и потому», – добавил Шин, – «что выбирают парни?» «Кого?» – спросила Наби. Санен вздохнула. «Значит, ты обеспечил мужикам разнообразие выбора?» – покачала она головой. «Как примитивно и типично по-мужски». «А-а», – Наби улыбнулась. «Чего это примитивно?» – посмотрел на Санен Шин. «Я думаю о будущем». Чем раньше сложатся пары, тем больше людей отдадутся работе. Жена или муж найдены. Надо детей рожать, для этого нужно заработать. И много, дети, это не дешевое удовольствие. А тут я, добро пожаловать, вот идите сюда. Вы на работу, дети в детский сад, бесплатный. Это же серьезные расходы, удивилась Санен. Они подошли к кассе, поэтому разговор пришлось прервать. Так что, снова заговорила Санен. Когда они за стол сели, естественно, за столами вокруг устроились опять принцессы, и посмеяться бы, от их серьезных личиков, вот только сестры Сон даже не думали хихикать. «Что?» – не понял Шин, сидящий вместе с Наби и Досом напротив. «А-а, про садики?» – парень пару мгновений думал, собирая мысли. «Это только кажется, что большие расходы», – произнес он, – «на самом деле, их можно расписать в другие графы, навскидку, вписать это в арендную плату, в медицинскую страховку. В общем, если подходить комплексно, это, как минимум, не несет убытков. Плюс, к садикам можно пристегнуть дополнительные услуги, типа подготовки к школе, спортивные секции, мед-услуги». Шин удивленно произнесла Сора. «А, ты что, реально собираешься жилье предоставлять?» «И мед-услуги», — ответил Шин. «Вы думаете, я в госпиталь хожу только ради сверкания лицом? Есть Хи Чон Сюн, помните такую? Учится на врача, и учится не одна». За столом воцарилась тишина. Шин, воспользовавшись моментом, принялся за еду. Наби загадочно улыбалась. У Досом тоже промелькнула улыбка при виде задумчивых сестричек Сон. Сегодня семья была в урезанном составе, а Сон Го большой начальник отправил работать, а Ольга готовилась к поездке на родину. Сон Ним. К ним подошла Хён Чон, с подносом. Принцессы ее пропустили, так как Санен насчет своей помощницы отдельно предупредила. Санен кивком пригласила девчонку садиться рядом с собой. «Значит, будут еще кашиваны?» – спросила Сора. «Не только кашиваны», – ответил Шин. «В планах, кварталы, комплекс можно сделать только при больших объемах. Свои садики, мед-пункты, да и досуг тоже. Например, у Сюн есть родственники, которые держат ресторанчик. Почему бы им не расшириться? Да и у нас есть рестораторы. Правда, Сора, монополия, это же очень приятно, не так ли? Зачем нам чужие заведения питания на нашей территории?» Санен хмыкнула. «А это прожект или уже началось?» — спросила она. «Ты чем будешь заниматься?» — спросил Шин. «Ага», — девушка криво усмехнулась. «Эн да, но я же...» «Да, это не будет твоим направлением», — кивнул Шин. «Ты мне нужна именно там, где я говорил. Немного глупо воробьев гаубицей сбивать. Я рассчитываю найти управляющих среди владельцев кашиванов. Даже интересно, а ты что, будешь ходить по ним и предлагать?» — поинтересовалась Сора. «Почти так, да», — кивнул Шин. «Когда буду выкупать их здание?» Сора на это отреагировала слегка растерянной улыбкой. «А-а», — протянула она. «Значит, это уже план?» — спросила Санен. Шин в ответ кивнул. «А в первых пунктах в нем что?» — спросила девушка. «Создание компании по обслуживанию», — ответил Шин. «Чем и ты будешь заниматься?» «Опосредованно». «А дальше?» — спросила Сора. «Вытеснение демпингом с рынка услуг остальных игроков», — ответил Шин. «И затем опустить цену зданий», — произнесла Санен. «Ао, ничего себе, принц! Как? Не надо некрасивых эпитетов, я догадываюсь, что ты хочешь сказать», — усмехнулся парень. «Но это бизнес, ничего личного. Так и мелкие же кафешки прогорят», — сощурилась Сора. «Мм, как интересненько. Сестра, ты сейчас поощряешь разорение простых людей», — укорила Санен. «И чё?» — хмыкнула Сора. «Это же бизнес. Не мы, так другие это сделают. Вопрос лишь времени. А то, что на вас 100% будут давить административно», — спросила Санен. «Ты же понимаешь, что такие дела проворачивать так просто не дадут». «Понимаешь, Санен», — ответил Шин. «У любого чиновника есть скелеты в шкафчиках, которые видеть, например, прокурорским работникам лучше не надо». Санен приподняла брови. «И серьезное давление будут оказывать далеко не сразу», — добавил парень. «Сначала, пока речь будет идти про десяток зданий, на это просто не обратят внимания. Обычная суета. Мы же не в Канном полезем, и даже не в Итхэвон. Тихо по спальным районам будем работать, и не в одном. Там здания выкупили, выждали, в другом месте. А по пути построим общежитие для людей с ограничениями, возьмем их на работу». «Благотворительность», — Санен выпустила змеиную усмешечку. «А прижимать начали», — подняли крик. «Так, вот, ты все же понимаешь, зачем спрашиваешь», — усмехнулся Шин. «А крик поднимет собственная медиакомпания?» «Да», — и Сора ехидно усмехалась. «Ты что, какая же она собственная?» — якобы удивился парень. «Я вообще лишь инвестор, просто деньги вкладываю». «Ага, а работают там, чисто случайно, твои знакомые?» — хмыкнула Санен. «Паучище, Шин». За стол к ним плюхнулась Хариун, одна из двух главарей принцесс. «Мы поговорили с Йоны», — выпалила девушка. «И что она?» — спросил Шин. «Сказала, что не против», — улыбнулась Хари. «Вот видишь, я же говорил», — произнес Шин. «Она меня спрашивала, есть ли знакомые для флешмоба. А вы-то 100% с этим справитесь». «Да, мы справимся». Хари резко поклонилась, едва не коснувшись при этом лбом столешницы, и, подскочив, метнулась к своим. Вскоре к столу, за которым Силаун стали стекаться остальные принцессы, и оттуда полетели возбужденно радостные возгласы. «Да и политики знакомые есть, да, Шин Ним», — усмехнулась Санен, — «которым не помешает аура благодетеля». «Сон Ним», — заговорила Хён Чон, когда они выходили из столовой. «Что?» — Санен оторвалась от раздумья и посмотрела на помощницу. «Я отказалась от доп. Занятий», — ответила девчонка. «А, хорошо», — кивнула Санен. «Ты реально будешь сильно занята, тебе будет не до них, а на бал выпускной тебе теперь не надо смотреть, у тебя уже есть работа». Хён Чон не смело улыбнулась в ответ. «Сон Ним», — снова заговорила она, — «а вот, то, о чем вы говорите, мне можно это слышать?» «Не все», — спокойно ответила Санен. «Но тогда при тебе бы и не говорили». «Да и что ты поняла?» — Хён Чон вздохнула. «Но то, что ты сегодня слышала», — добавила Санен, — «ты потом и видеть будешь, так что в твоем случае скрывать смысла нет, разве что, если тебе не терпится все рассказывать». «Кому?» — грустно улыбнулась Хён Чон. «У меня нет друзей, а те, с кем ты можешь это обсудить, знают больше тебя», — хмыкнула Санен. «А кто это?» — не поняла Хён Чон. «Наби и Досом», — пояснила Санен. «А, точно», — просветлела лицом девчуня. «А говоришь, у тебя друзей нет», — усмехнулась Санен. «У меня вот тоже лишь одна подруга, и она дочь помощника моего папы. Друзьями редко становятся люди из разных сфер, согласись, это же очень неудобно, когда ты не можешь говорить другу о своей жизни. Дружба так не работает». «Но Наби и Досом же помощники, ну-у», — протянула Хён Чон. «Кого?» — Санен наклонилась к помощнице и, понизив громкость, спросила. «Моего парня». «А-а, вот как», — удивилась Хён Чон. Санен снисходительно улыбнулась. «Так что все в порядке, общайся», — произнесла старшая Сон. «И чем больше, тем лучше». Сюн Инвест Билдинг, кабинет директора. Когда вслед за Шином в кабинет зашла и Хаджин, Хюн Ди приподняла брови, а гости прошли к столу, сели. Хаджин с одной стороны, для чего ей потребовалось обойти ножку Т-образного стола, Шин напротив адвоката. «Что, собирать вещи?» — поинтересовалась Сюн. «Ахаха», — отреагировал Шин. «Смотрю, у вас все хорошо, «Директор, раз на шуточки тянет, тогда по поводу таким-то составом?» – спросила Хюн Ди. «Да вот, хочу пригласить тебя развеяться», – ответил парень. «А то все дела, дела, надо же и отдыхать». Хюн Ди посмотрела на Хаджин, которая усмехнулась. Сюн хмыкнула, откинулась на спинку кресла. «Втроем поедем?» – уточнила она. «Полетим», – ответил Шин. «И вчетвером. Возьмем еще Номи Хён. Тебе мало двух, что ли?» – ехидно поинтересовалась Сюн. «Надо поддерживать репутацию», – вздохнул Шин, разведя руками. «Меньше трех нельзя. Когда и куда?» – спросила Хюн Ди. «В Таиланд», – ответил Шин. «Ты в Пхукет, а я в одно живописное местечко в заднице мира». «Господин Ха что-то совсем перестраховался». «Ага», – протянула Хюн Ди. Она подалась вперед, облокотилась на стол, прищурилась. «Как тебе мой план на отдых?» – спросил Шин. «Неплохой», – усмехнулась Сюн. «И экскурсии интересные. И какой бюджет?» «Судя по расчетам», – заговорила Хаджин. «У адвоката Ха должно быть около 3 миллиардов. Господин Ган запас около 5. Конечно, они наверняка что-то еще придумали, но это уже не выяснить». «Неплохая сумма», – заметила Хюн Ди. «Можно прямо оторваться. А вы, господин Кён, надо заметить, очень неприятный человек, мелочный. И заметь, ты будешь исключительно на мой кошелек работать», – добавил Шин. «У-у, еще и эксплуататор», – воскликнула Сюн. «Тиран, а как вводить будем?» «С наличкой просто», – ответил Шин. «Завезем курьерами. В пределах разрешенной суммы, конечно. Далее используем эти деньги при покупке недвижки. По актам дарения, с нами расплатятся за какие-нибудь услуги, те же юридические, к примеру, или оценку опять же недвижки. С владельцами кашиванов часто расплачиваются наличностью за аренду, а им надо здание обслуживать. Еще люди копят на строительство, под матрас складывая. Главное, не превышать порог неотслеживаемых сумм». «Схематозы», усмехнулась снова Сюн. «А со счетами, через Бонхи, мы же не мутные деньги затаскиваем», ответил Шин. «А украденные ранее, могли же прокурорские найти еще счета?» Хюн Ди несколько мгновений пристально смотрела на парня. «Хорошо», произнесла она. «Когда?» «Завтра», ответил Шин. «Прямо с утра. Билеты на 10, естественно, первым классом». «А что так?» — иронично спросила Сюн. «Скромненько что-то, господин Кён. Обычно выджетами перемещаетесь». «Своего пока нет», — спокойно ответил Шин. «А лишние глаза и уши ни к чему. И так уже слишком выставился». Когда Хаджин ушла, Хюн Ди села боком к столу, вытянула ноги. «И?» — спросила она. «Что я буду тебе должна?» «За что?» — типа удивился Шин. «Я же сказал, деньги заберу. Все». Сюн посмотрела на парня с ехидством на лице. «Ты бы один поехал», — произнесла она. «С Хаджин». «Ну?» — Шин несколько мгновений смотрел на Сюн. «Понимаешь, Хюн Ди», — произнес он, — «я сильно не хочу поехать вот так к тебе». Теперь помолчала в размышлениях Сюн. «Допустим», — произнесла она, — «эти после исчезнут». «Таков был первоначальный план», — ответил Шин. «Теперь, когда твоя мать сдалась чита, он не актуален». «А, вот как?» — Хюн Ди подняла взгляд вверх, ее лицо стало суровым. «Значит, Хаджин, все-таки». Она покосилась на парня, который спокойно смотрел на собеседницу. Тут у Шина звякнул телефон. Он вытащил его из внутреннего кармана пиджака и, прочитав, поднял брови, а затем впал в размышления. Сюн, видя, что собеседник явно не шутейно задумался, нахмурилась. Пауза продолжалась довольно долго. Наконец, Шин вздохнул, поморщился. «Сегодня вечером, ты что делаешь?» — спросил он. Теперь брови приподняла Хюн Ди, а парень смотрел в телефон, что-то еще обдумывая. «Госпожа Ли желает, чтобы ты приехала со мной», — пояснил он, приподняв руку с телефоном. «Я?» — удивилась Сюн и села прямо. «И что это значит?» — спросила она. Тон ее был серьезен. «Еще бы. Похоже, я...» — на лице парня промелькнула досада. «Не дотянул». «В чем?» — отрывисто спросила Хюн Ди. Шин положил телефон в карман, потер висок. «Ну, долго с такими монстрами шифроваться бы и не получилось», — произнес он. «Но рановато. Щебаль, Шин?» — с тревогой спросила Сюн. «Что же?» — парень усмехнулся. «Рано или поздно тебе все равно бы пришлось в это вникать. Возможно, так даже и лучше. Ты нормально скажи, что происходит?» — еще больше нахмурилась женщина. «Второй акт марлезонского балета», — ответил Шин. «Нас будут щупать, Хюн Ди, на предмет наличия, пардон, яиц. И Саили, я так понимаю, это первый этап. А второй какой?» — хмурость не покидала чело директора Сюн. «За это не волнуйся, тебе он не грозит», — хмыкнул Шин. и сейчас тебе не надо никого играть, да и, вряд ли ты сможешь, не те люди, но, думаю, ты узнаешь кое-что неприятное». «О чем?» – спросила Сюн. «О ком?» – ответил парень. «Обо мне, а после мы с тобой еще раз поговорим. Хочешь ли?» «Да пошел ты в жопу!» – эмоционально отреагировала Сюн. «Я что, старшеклассница?» – Шин улыбнулся. Выплеснуло волнение, иронично спросил он. «В магазин поехали!» – скомандовала Хюн Ди. «Психолог хренов, район Ханнам, около 8 вечера». Хюн Ди, хмурясь, смотрела в окно, еще и нижнюю губу иногда покусывала. Когда выбирала наряд, вроде бы успокоилась, но когда узнала, что их ни в ресторан и ни в отель пригласили, а домой, снова заволновалась. И это не Шин такую диверсию провел, это Саи, то ли специально, то ли реально забыла уточнить. «Может тебе выпить?» – поинтересовался Шин, для храбрости, и показал на крышку холодильника, между сидениями напротив. «Дурак, что ли?» – процедила Сюн. «Не хватало еще в особняк ли завалиться под допингом?» «Это не соревнование», – усмехнулся парень. «Вот именно», – Хюн Ди не велась и сохраняла хмурое настроение. «Тут не за медали, а про голову». «Не думаю, что настолько серьезно», – ответил Шин. «Ты-то чего такой спокойный?» – огрызнулась Сюн. «Сам же говорил, что это непростой разговор будет». «Прости, но больше для тебя», — ответил парень. «Я тему примерно понимаю. Пусть она и не самая приятная, но ожидаемая». «И какая?» — покосилась на него Сюн. «Или я сама должна узнать?» «Да, именно», — кивнул Шин. «Просто потому, что если я не угадал, то чтоб и ты не проговорилась». Сюн с рычанием вздохнула. «Интриган, Ангу», — процедила она. «Это не интриги», — ответил Шин и усмехнулся. «Как ты верно заметила, такие люди не играются. Я же, скажем так, хотел максимально оттянуть миг, когда нас затащат в серьезные дела. В текущий момент любая ошибка может нам стоить головы, в прямом смысле слова. А сейчас нам могут сделать предложение, от которого почти невозможно будет отказаться». «Щебаль, во что ты вляпался, а?» — рыкнула Сюн. «Наоборот, Хюн Ди», — вздохнул Шин. «Я всеми силами стараюсь никуда не залезть, но и вообще ничего не делать тоже не могу. Нужно одновременно выглядеть полезным и чтобы не привлекли, если проще, чтобы крыша имелась, но при этом не отдать последнее за защиту». Сюн еще больше нахмурилась. «Ага, проще», — язвительно заметила она. «Стало вообще ни хрена непонятно. Ну, что могу посоветовать?» Шин невесело усмехнулся. «Да, придется капитально напрячь голову, Хюн Ди. И я тебе предлагал отойти, но ты меня, и сейчас могу», — пригрозила Сюн. «Все, дай мне порефлексировать». В салоне повисла тишина. Хюн Ди, отодвинув шторку, смотрела на вечерние городские пейзажи. «Ну, а про отношения мне знать надо?» — спросила Сюн после долгой паузы, несмотря на Шина. «Ты про себя или про Ли?» — уточнил тот. «Про себя я знаю», — резко ответила Хюн Ди, кинув собеседника злой взгляд. «Ну, а про Ли я не могу принимать решение за нее», — спокойно ответил парень. «Что она покажет, то и узнаешь». «Отлично», — скривилась Сюн. «Хренов ты тихушник, жить хочу», — ровно ответил Шин. «Я еще не в тех весах, чтобы соревноваться с Ли». Сюн на это только головой покачала, вздохнула. «Когда уже, Щебаль, приедем, а?» — недовольно спросила она. Лимузин въехал во двор, водитель выскочил из машины, оббежал сзади и, открыв дверь, поклонился. И это неудивительно, после того, как во двор лимузин запустила охрана в строгих черных костюмах. Такие дяденьки, причем не шкафы, а средние комплекции с неприятными колючими взглядами, простых людей не охраняют. Значит, и прибыли Шин с Хюн Ди к крайне серьезным персонажам и надо делать начальство. Первым вышел Шин. На нем был универсальный костюм. Универсален он тем, что не строгого фасона и серый. То есть можно и на прием, и просто в гости. Предложил руку Хюн Ди. Дама, в длинном белом платье, с грацией вышла наружу. На крыльце особняка их уже ждали. Помощница Саили. «Мать моя уголовница», цедила Сюн. «Ты меня в Таиланде в самолет будешь заносить. Я буду в полном твоем распоряжении, ваше темнейшество», негромко ответил Шин и уже в полный голос произнес. «Добрый вечер, Шичжуй, господин Кён», поклонилась помощница и сделала приглашающий жест следовать за ней. «Добрый вечер, Шичжуй», зло прошептала Сюн. «Ты что, сюда ночевать ходишь?» Ответа, очевидно, не требовалось. Дама просто пар выпускала. Провели их в уже знакомое Шину место, в гостиную. Но сейчас тут стоял стол, со стульями, тремя. Очевидно, что Саили сделала более официальную обстановку, что ожидаемо. «Добрый вечер», сама хозяйка ждать себя не заставила. Едва гости вошли в гостиную, появилась и она, с приветственной улыбкой на устах сахарных. Вошла через другую дверь. Саили была в темно-синем вечернем платье, с небольшим вырезом. Хюнди, кстати, вообще не стала экспериментировать с декольте, выбрала платье под горло. Наряд у Саи был такой, в каком бы она ни пошла на официальный прием. Более, точнее, менее пафосное. Например, не такое длинное. Краем глаза Шин заметил на мгновение поджатые губы Хюнди. Как раз Сюн выбирала для ресторана или подобного публичного места. На ней было именно длинное платье. «Госпожа Ли», Шин заговорил первым и поклонился. «Госпожа», эхом повторила Хюнди, тоже склонившись. «Ну, что вы», улыбнулась Саили. «Шин, с каких это пор ты стал в моем присутствии таким официальным?» «С тех пор, как ощутил вопрос», спокойно ответил Шин. «По всей видимости, мне что-то придется про себя пояснить, а я что-то о тебе не знаю», чуть сощурилась Саили. «Настолько важное, госпожа Сюн, простите мне этот небольшой семейный спор». «Нет, Шин, я просто хотела поговорить еще и о делах, поэтому и пригласила твоего делового партнера». И милая улыбка. Шин про себя вздохнул. «Ага, просто делового партнера. Ну, а про семью?» Парень прямо-таки задницей ощутил, что Сюн потом его натурально запытает. «Давайте поужинаем», — пригласила Саили. «Признаться, я имею, как китайцы, привычку вести разговоры за едой. Неловкие паузы удобно заполнять». Когда они подошли к столу, а потом стали усаживаться, Шин даже не дернулся отодвигать стулья, все-таки две дамы, плюс Корея, можно немного закосить под провинциала-азиата, не знающего европейского этикета. В гостиную вошла Ши Джуй. Кстати, на ней был брючный костюм, черный и, насколько Шин в этом понимал, больше мужского типа. И да, белые перчатки. Джуй открыла бутылку с вином, белым. Кстати, любопытно, раньше Шин не видел, чтобы Сай пила айсвайн, а это было именно оно, немецкое, естественно, самое же дорогие оттуда, ледяное вино. «Спасибо, Ши Чжуй», с улыбкой произнесла Сай, наполнив бокалы. Кстати, почти бесшумно, Ши Чжуй поклонилась, причем, прижав левую руку к животу, нехарактерная для Кореи и вообще Азии форма поклона. «Это что-то европейское, госпожа Сюн», продолжила Сайли, когда Чжуй удалилась. «Если позволите, я бы хотела перейти на менее официальное общение. Все-таки, мы не чужие люди». Быстрый взгляд Хюнди на Шина. В этом взгляде обещание распять, четвертовать, а потом задушить. «Так-то да, ничего себе заявление». «Конечно, Леним», выдавила Сюн. «Как будет, начало и Шин». «Не надо, Шин», Саили посмотрела на парня. «Пожалуйста». Парень несколько мгновений смотрел на нее. «Что же, как скажешь, Саи», ответил, наконец, Шин. На что вздрогнула Хюнди, и, видимо, рефлекторно, слегка вжала голову в плечи. «Вот и хорошо», спокойно произнесла Саили. «Возможно, не менее спокойно», заметил Шин. Саили же взяла бокал. Белое вино сыграло на свету, когда Ли наклонила бокал. «Требовать к себе», женщина, отпив вина, подержала бокал в руке, а потом поставила и посмотрела на парня. «Особого обращения после того, как я обнаружила себя в планах, отдает дешевым бахвальством», Саили чуть прищурилась. Шин ответил не сразу. «Не я сам себя перед троном вытаскивал», произнес он, наконец. «Это, знаешь ли, было еще обиднее», укорила Саи, «когда тебе указывают на факт», и она сделала еле заметный жест, движение кистью параллельно столешнице, которая говорила о том, что об этом дама желает побеседовать позже. «В свете некоторых событий», заговорила она, «я поняла, что мне нужно познакомиться с командой. Поэтому, Хюнди, я и попросила, чтобы ты приехала с Шином». Сюн же держала каменную маску и выдала на это вежливую улыбку. Это когда лишь обозначают, что слышат собеседника одними губами, без остальной мимики. «Надо же мне лично знать того, с кем буду напрямую работать», продолжила Саили. Теперь у Хюнди и взгляд стал стеклянным. Для понимания реакции Хюнди, представьте, что главу компании средней руки, которых в стране несть числа, пригласил к себе домой кто-то примерно уровня наследного принца, и сообщает, что теперь Рикам и Эмирек входит в свиту, то есть в число самых знатных людей государства. «Простите», — хрипло-сиплым голосом заговорила Хюнди, «но, в смысле, вместе работать?» «Конечно, не завтра», — ответила Саили, «но к этому мы неизбежно придем». Раз уж, Ли иронично посмотрела на Шина, один знакомый нам юноша решил повторить подвиги Геракла, добавила Саи. «Я прошу прощения, Хюнди, за это вечер, но это было необходимо». «Да», немного не впопад произнесла Сюн. «Но я думаю, вы тоже понимаете, что предстоит», продолжила хозяйка. «Судя по описанию Шина, вы амбициозный и умный человек, имеете опыт руководства, причем и во время кризиса. Я посчитала, что введение в круг через меня и приватно будет лучше, чем при посторонних людях». Саили улыбнулась. «Не все же, как Шин, могут совершенно спокойно разговаривать с кем угодно», добавила хозяйка особняка. «Он у нас уникум». «Полностью согласна», пробормотала Сюн. И что-то в ее тоне подсказывало Шину, что мысленно Хюнди его наградила куда менее лестными эпитетами, которые потом не применет озвучить. «А теперь давайте немного выдохнем и поужинаем», улыбнулась Саили. «Шин, а ты пока расскажи, как там у тебя дела с клипами?» «С понедельника начнем работать в павильоне», ответил парень, вместе с подопечными Джинун Кима. «Кима?» — слегка удивилась Саили. «Так, мне надо волноваться за ДСП, ты же сказала стоп», слегка усмехнулся Шин. «Я с первого раза понимаю, у нас будет что-то типа коллаборации. Поделимся лучами славы». Хюнди постепенно приходила в себя. Пауза, которая была заполнена ужином, дала ей возможность именно выдохнуть. Пищу в себя она при этом, признаться, натурально запихивала, не чувствуя вкуса. И, по мере отступления шока, до нее стала доходить вся соль ситуации. А именно, какой-то паренек, которого она лично, своими глазами наблюдала в образе рабочего в синей спецовке, сейчас наравне общается с Ли. Демон трахни взад. И не просто наравне, а на личном уровне. Тут до Хюнди стали доходить те вбросы, которые делала Ли. Семейный, не чужие, у нас, посторонние. Каждый намек впивался в мозг раскаленной спицей, и голова начала буквально плыть. Как если долгое время перегружаешь мозг, мысли начинают тонуть в какой-то тягучей пелене. Заныло в затылке. Мелькнувшая мысль, точнее собственная догадка Хюнди о том, каким образом Шин мог оказаться в такой ситуации, тоже завязла в этом болоте. Догадка, которую она просто ради прикола, в порядке стеба как-то вбросила. Прямо сейчас эта просто чудовищная в своей нелепой невозможности ситуация находила подтверждение в реальности. Прямо перед Хюнди сидела дочь председателя и разговаривала так, что если бы на ее месте была дама младше и проще, то никаких сомнений бы не возникло. Хюнди, пряча лицо, опустила голову, глубоко вдохнула, беря себя в руки. «БЛ, Хюнди, куда ты лезешь?» Стоит только вякнуть ход слова, видом намекнуть о том, где она провела вечер. Никогда же, а просто где и с кем. Щебаль. Работать вместе с Ли. А в чем запретность рынка Китая? Словно через подушку доносился до нее голос Шина. Потомки солнца же там прекрасно транслируются. А в этом сериале, надо заметить, есть не очень приятные для их союзников северян образы. Если не сказать больше. Запрета нет, отвечала Ли. Но тебе не жалко своих подопечных? Нравы в шоу-бизнесе еще жестче, чем в обычном бизнесе. «Так я и не сейчас собираюсь туда впрыгивать», — ответил Шин. «Сначала мне нужно, чтобы подопечных стало больше». «И они стали не только подопечными», — уточнила Ли. Шин взял бокал. «А это, действительно, удобно, беседовать за трапезой», — произнес он. «Раз уж это открылось, доли — это внешняя вывеска. Теперь я уже не сомневаюсь в этом», — ответила Саили. Хюнди даже не пыталась вникнуть в подтекст, который эти двое, очевидно, отлично понимают. Потом, к примеру, после Таиланда, уединенное место, только вдвоем, и разнообразные орудия пыток. Одно понятно, что Шин что-то такое провернул, что даже Ли впечатлилась. Сюн взяла бокал. Сладость вина она ощутила едва-едва. Лимузин Шина выехал со двора. Сам же Шин остался в особняке, и сейчас он проводил Хюнди вместе с хозяйкой дома. Сюн же покинула особняк с явным облегчением, пообещав взглядом крайне тяжелый разговор потом. «Что же, господин Кён», — произнесла Саили, — «вот мы и остались наедине». Они так и стояли на крыльце. Рядом с ними никого, естественно, не было. «Не надо было мне соглашаться на встречу с председателем», — негромко произнес на это Шин. «Не надо было», — кивнула Саи. «Так почему же согласился?» «Ну», — парень нахмурился. «Сама понимаешь, это как наркотик. Крайне тяжело отказаться. И да, я уже тогда понял, что зря это сделал. А с Соном?» — спросила женщина. Шин усмехнулся. «Разумеется, все уже знают. Это было весьма, как ты говоришь, обидно», — произнес парень. «Осознавать, что, да, не совсем неофит, обороняться получается, но, Слишком большое значение имеет личный опыт, и наследнику Гён Хи Сона имеется, с еле заметной иронией заметила Сайли. Нет смысла, так, Шин промолчал, ибо ответ не требовался. Вопрос был риторическим. А ты специально именно дочерей уводишь? Спросила Ли. Я бы солгал, если бы сказал, что да, ответил парень. Но, не использовать было бы странно, раз такое выпало. Сай помолчала. Да хайо? Спросила, наконец, Ли. Зачем? Откликнулся парень. Прости за откровенность, но тебе не 80. Как председателю, такой был контекст. Опять повисла пауза. Вот же парадокс, произнесла, наконец, Сай. Но хорошо, что и не 20. И, думаю, даже в 40 бы. Да, все происходит именно тогда, когда надо, заметил Шин. Женщина на это промолчала. Что же, господин Кён, произнесла она, наконец. Трудно вам будет, больше за мной скрываться не получится. Председатель желает с вами встретиться, наедине. Что же, в свете произошедшего, это ожидаемо, вздохнул Шин. На следующей неделе я захочу, чтобы он прошел обследование, продолжила Сайли, в Сеульском национальном. Разумеется, хорошее место, откликнулся Шин. Врачи там весьма компетентны, а руководство, понимающее, нужно предупредить. Сайли только головой покачала. «А на это место у тебя какие планы?» – спросила она. «На само место никаких», – ответил Шин. «И спасибо, что облегчила мне задачу». Сай усмехнулась. «Это мое право», – произнесла она. «Как и то, что я должна знать. Кто еще?» Шин пару мгновений размышлял. «Да, согласен», – произнес он. «Тебе надо. Но сначала мне нужно поговорить с председателем, если бы он был против». «Конечно, но порядок должен быть соблюден». Спокойно, но твердо ответил Шин. «И я хочу, чтобы ты все-таки подумала». «Хорошо», кивнула Сайли. «Идем». «Куда?» Чуть удивился Шин. «Думать», ровным тоном ответила женщина. «И, надеюсь, мне не придется вытаскивать тебя, мне завтра утром на работу», предупредил парень, слегка усмехнувшись. «Тогда, тем более, нет смысла терять время».